И вот уже 12 дней, как стал ездить в гимнастику. Все это сделало мне пользу, а ваш приезд воскресит меня совершенно. Из твоего письма я вижу, что Таня сделалась страстной охотницей. Оно и неудивительно. Боюсь я только, чтобы она, приходя в азарт, не слетела бы с лошади. А Дора твоя будет отличная, в этом будь уверен. Дора — охотничий рыжий сеттер, подаренный отцом еще щенком. Самки бывают всегда гораздо обстоятельнее и не носятся по лесу так, как самцы. Погоди, еще придется тебе ее сдерживать. Она еще не осмотрелась и всего боится. Но и сдерживать ее надобно осторожно и отнюдь не бить. К сожалению, у брата моего погибла сестра ее от чумы. Говорит, что была очень умна и писаная красавица. Памятна мне одна из наших охот. Это было в конце сентября. Как-то вечером Бибиков, который у нас сидел, сказал: «Я должен завтра ехать в Тулу, а жаль. Самая охота теперь». «Поедемте в Тулу с собаками полями», — сказал Лев Николаевич. «Вы, вероятно, переночуете там, а мы с Таней приедем к тетеньке в монастырь, а оттуда домой». Я радовалась этим планам и боялась лишь перемены. Бибиков согласился. Мы сговорились выехать в 8 часов утра и стали приготовлять себе провизию. Лев Николаевич старательно растирал зеленый сыр с маслом и укладывал его в продолбленный белый хлеб. Воейков вызвался ехать с кабриолетом в Тулу, чтобы нам можно было вернуться в экипаже. Сестра уговаривала не поручать ему лошади. Но Лев Николаевич после некоторого колебания решил послать Воейкова. «Николай Сергеевич», — толковал Лев Николаевич, — «возьмите с собой корзину с провизией и ружье мое, и выезжайте к нам из дому в час дня. Поезжайте прямо на деревню Прудное, что под Тулой, и там подождите нас у моста». «Знаю, знаю, все места там», — говорил Воейков, — «не беспокойтесь, найду вас». Мы выехали в 8 часов утра. Погода была самая охотничья. Моросил мелкий, теплый, небольшой дождь. Проехав засеку, этот величественный старый казенный лес, который я так любила, мы стали равняться в поле. Собаки весело бежали около нас. «Таня, во овражке прохлопай!» — кричал мне иногда Лев Николаевич. Или же: «Проезжай по полынкам!» И я ехала. И вскоре сама постигла всю премудрость охоты в наездку. Все влекло меня к охоте, а больше всего сама природа. В этот раз мы подозрили 3 зайцев. Подозрить зайца не только мне, но и Льву Николаевичу, и всякому охотнику доставляло большое удовольствие. Охотник в таких случаях останавливался и с поднятым вверх арапником негромко говорил: «А ту его!» Собаки, насторожась с приподнятыми ушами, дрожали. Начиналась травля. При удачной травле поднимались шумные разговоры, перебивали друг друга. А я выражала свою радость криком, разносившимся по всему полю, что было с детства моей привычкой. 3 часа дня подъезжали к условленному месту в Прудном. Воейкова не было. «Что это значит? Воейков не едет», — говорил Лев Николаевич. «Видно, поздно выехал». Сделав привал, мы терпеливо стали ждать его. «Не заблудился ли он?» — продолжал Лев Николаевич. «Или, может быть, поехал дальней дорогой?» Есть нам хотелось ужасно, но, несмотря на это, завязался интересный разговор. Я говорила, что меня часто мучает какой-нибудь пустяк из моей жизни, который я потом разбираю. Бибиков добродушно засмеялся и сказал, что это совершенно напрасно, что думать о том, что прошло, не стоит, что на свете все приятно, все прекрасно, и в особенности для вас, прибавил он, обращаясь ко мне, и что мучиться никогда не надо. Лев Николаевич заметил, что анализ молодости особенно мучителен –